Христос воскресе! В итальянском городе Бари есть великолепные базилики мощи святителя Николая. И там над этими мощами скромная гравюра, изображающая корабль, спасенный им. Из Египта в Ликийскую страну шел корабль. Ревела страшная буря, и все, кто был на корабле, молились, взывая к святителю Николаю. Матросы всего мира, не только православные христиане, не только христиане, знают, как действенна его помощь в такие минуты. Кроме того, ведь они плыли в его страну, и святитель Николай явился им. «Вы взывали ко мне, не бойтесь». Все видели, как он взялся за руль, и на море легла тишина. Когда мы говорим о святителе Николае, большинство из нас, наверное, вспоминает о помощи, которую мы получили от него в опасностях и затруднениях житейских. Он приходит на помощь в опасностях, когда гибель грозит, когда, кажется, нет исхода. И бывает, приходят впервые в жизни в храм спасшиеся чудом люди и спрашивают, где тут икона Николы Милостивого, и глядят изумленно на изображение святого, как бы узнавая его, со слезами молятся, ставят свечи. Имя Николай в переводе с греческого означает «побеждающий народ». Какую надо силу иметь, чтобы побеждать народ, чтобы иметь власть не над телом только человека, не над внешними только поступками его, а над сокровенными его мыслями и чувствами. Мы знаем, что предтечи Антихриста, прежде чем физически пленить народ, пытаются овладеть его душою и одерживают порою над миллионами умов и сердец кажущуюся победу. Антихрист весь мир поразит вначале необыкновенными добрыми словами и делами, но очень скоро обнаружит сатанинскую жестокость. Глубина души человеческой может быть отдана только Богу, только истинному добру, потому что человек добр по природе, по самой сущности своей. И что бы ни происходило в мире, только Иисус Христос побеждает. Иисус Христос Ника, как возвещает тайна преломления тела Христова за божественной литургией. И святитель перед престолом Божиим, как говорит святой Иоанн Златоуст, в самом деле другой Христос, если он по совершении литургии обретает способность в каждом страждущем видеть другого Христа. Здесь тайна пастырства и святительства чудотворца Николая. Она в пастыре добром, не в великом, обратите внимание, как говорит Господь, не в каком-нибудь еще другом, а в добром, милостивом. А тайна доброты – тайна страшного суда, главным признаком приближения которого является умножение скорбей и бессердечия в мире. Евангелие сегодняшнего праздника, говоря о лжепастырях человечества, которые приходят, чтобы украсть, убить и погубить, напоминает также о том, какой голос узнают и какого голоса слушаются овцы, даже если они еще не двора сего, если еще даже они не в церкви. Мы все должны об этом серьезно задуматься, потому что призвание каждого христианина заключается не в собственном только спасении, но в том, чтобы содействовать спасению других. Из истории нам хорошо известно, что назойливая педантичность фарисейской проповеди приводила часто лишь к отрицательным результатам. Люди идут добровольно только под иго любви. В одно мгновение любовь может озарить нас Духом Святым, но обретается она многими скорбями и трудами. Чтобы других побеждать, надо прежде себя победить, отвергнуться себя, забыть о себе, стать всем слугою. Это и есть жизнь по воле Божией. И кто решится жить так, тот, несомненно, получит от Бога всепобеждающую силу, потому что в нем, через него будет действовать сам Бог. В этой изумительной жизни может быть самая изумительная черта – ее всецелое посвящение другим. Вспомним снова из жития святителя Николая то, что мы видим изображено у нас в Никольском пределе, и то, что мы слышим каждую неделю, по крайней мере, в акафисте святителю Николаю. Вспомним, как побеждает он именно любовью черствое сердце отчаявшегося бедняка, готового отдать своих дочерей на бесчестие, тайно подбрасывая ему узелки с золотом. Он тайно, не увиденный никем, как бы самою Божьей рукою творит добро, и по законам сеяния и жатвы, непреложно действующими в мире, возрастает в нем любовь. И уже как власть имеющий, то есть в силе Духа Божия, вырывает он меч, занесенный над тремя неповинно осужденными гражданами в мирах. И Господь дарует ему поистине ангельскую крепость. Так что при земной жизни еще, не стесняемый разделяющими людей расстояниями, принимает он таинственное участие в судьбах людей, в судах Божиих. В сонном видении является он царю и призывает освободить оклеветанных воевод, которые молились в это время святителю. «Если не исполнишь, то воздвигну народный мятеж, и ты погибнешь страшною смертью. Кто ты и почему угрожаешь державе моей? Я Николай, архиепископ Мирликийской митрополии». Проснувшись, царь призвал воевод, и те доказали свою невиновность. Царь послал с воеводами в миры золотое Евангелие, золотое кадило и два светильника. Мы видим, братья и сестры, что смысл служения святителя Николая не вообще добрые дела, а устроение Церкви Христовой. Победить народ значит привести его к стопам Спасителя, который говорит: «Нищих всегда имеете, а меня не всегда». Как бережно, как терпеливо это надо делать, не презирая малейших нужд материальных, чтобы просветить людей, заблудившихся во тьме страстей и житейских попечений. Чтобы народ победить, надо не только кротость Моисееву иметь, но и ревность или ину о славе Божией. Ибо таинник Божией благодати, человек, которому тайны Божии вручены, готов душу свою положить за чистоту веры. И вот мы видим, что святитель Николай победил, и победа его, победившая мир, православная вера его. Он нас победил, побеждает, стоящих здесь и молящихся ему. Его дети любят, к нему русский народ с ранних лет христианства прилепился душой. Не было на Руси града, где не было бы ему храма. Не было и нет храма, где не было бы ему иконы. Зайдите в любой сегодня храм, народу почти как на Пасху, и море свечей перед иконой доброго старца с пронзительным взором. Держит Евангелие или церковь, и меч, не бойтесь. И смысл нашего праздника в том, чтобы мы услышали голос святителя и вместе с ним явили силу Церкви, милосердие Христово, там, где жестокость человека-убийца от начала. Не для того мы приходим в храм, чтобы в акафистах сладостно о милосердии петь, а в жизни не сметь отвести меч, или, хуже того, не сметь увидеть меч над невинно осужденными гражданами, над миллионами невинно осужденных граждан в наших собственных мирах. Или, как прекрасно один священник сказал, иметь, как водится на Руси, апокалипсис любимым чтением и не замечать ужасы апокалипсиса в окружающей нас жизни. Для того этот праздник дан сегодня Церкви, чтобы вдохновилась она мужеством и любовью святителя Николая и могла явиться и власть придержащим во сне или наяву, как угодно, но только сказать грозную правду, что за невинную кровь, за физический, нравственный и духовный геноцид народа нашего взыщет Господь с них из державы всей. И как против самой злейшей арьевой ереси возвысить свой голос против растления наших юношей и дев и ничего не пожалеть, всем, что имеем сокровенно, их чистоту оплатить, даже золотом церкви, если оно еще осталось, ибо что можно дать взамен души человеческой? И не о помощи только чудесной в реставрации храмов святителя Николая молить, но чтобы узнали все, что тела и храмы Духа Святаго. В этом праздник. И только тогда он будет, когда это с нами произойдет. Здесь начало и венец подвигов великого чудотворца. Жизнь наша колеблема страшными сегодня ветрами, и корабль наш российский в бурю попал, и уже ко дну идет, и уже бесстыдно и нагло бесом летающим и погрузить его хотящим, кажется, тщетно уже им противостоять. Но всегда, как на той гравюре, что над мощами святителя Николая в городе Бари, не бойтесь, пусть из самого сердца, из всей нашей жизни возносится к небу эта молитва. Святителю Отче Николае, помогай нам. Аминь. Христос воскресе!